Сняв с трупов специальные пластинки, вроде солдатских жетонов, и запомнив имена, возможно, придется настолько наглеть, чтобы решить, внедриться в ряды революционеров. Но это было не смешно даже Дену. Миша с Деном настолько не походили на революционный контингент, что можно было даже не стараться. Вот так Ден стал диверсантом в составе диверсионно-разведывательной группы «Придурки». Столь замечательный код присвоил лично Эд. Да, эта тема, по названию операции присвоения псевдонимов людям, оказалась на редкость заразной. Эд, может, все же к психиатру? Ладно, я понял, можно было не говорить. Глава 20. Барсик отогнал стайку гиен Долли от недоеденной лошади. Брезгливо обошел добычу. Да киса, она не первый день лежит, а ты видно, что не падальщик. Но добычу тебе в округе распугали. Бегают, на лошадках скачут, палят из арбалетов во все стороны. Батьки Махно на них нет. Вот ты с голодухи, не просто осмелел, а даже за падаль взялся. Понятно, что революционеры закончились, а зверье не вернулось. Непонятно только, что тебя держит, ушел бы в горы. Или, правильный вопрос, кто тебя держит? Вас было трое, плюс хозяин. А вот там чуть дальше, примятая полоска травы, тропинка. Что-то вы, ребята, осторожность потеряли. Мы тебя помним, Барсик, тебя и твоего хозяина. Твоих дружков уже нет нужды помнить, нет их, а вы есть. Это непорядок. Эд, сегодня какой день? Солнечный. Да не о том, число или день недели. Ден потерялся немного в календаре. Вчера солнца не было, значит, сегодня другой день. Ну, логично, вчера было пасмурно весь день, а сегодня в костюме и плаще жарко. Жарко потому, что солнце греет. Получается, сегодня другой день. Вот сразу все понятно. Михаила хоронил в стене на погосте светлого солнца, в форпосте белый камень. Раньше там и погоста не было. Тела умерших увозили на большую землю. Сейчас нет артефактов заморозки, людей, времени, сил. В царстве принято хоронить там, где сжигают. Сожгли в белом камне на алтаре солнечного света. Урну убрал в стену и заложил камнем. Мастера по камням нет, имя выбить некому. Ден нацарапал ножом Михаила и дату смерти, и все, больше про него ничего не знал. Решил, по значку остальное узнает, потом, если сможет, если будет кому узнавать. 35 лет всего было солдату, жена и дочь в Чернограде, вот и все, что рассказал однажды Дену. Шляпа, меч и значок, на хранении у мастера склада форпоста. Ден себе пообещал, если выживет, отвезет к семье. Убил Михаила Барсик, подкрался, когда они с Деном вели отряд диверсантов в наш тыл. Ден с Михаилом выследили группу из 12 голов, пасли уже вторые сутки, как и в Черкиовичье стадо, чтобы потом показать волкам, где искать. Шли вдвоем, больше никого не было, все погибли, из группы в 7 человек, в живых осталось только они. Подкрепления нет, и не предвидится, все подкрепления в западном районе. Мы оставлены истекать кровью, нужно создавать видимость, что нас много, и перемалывать подкрепление вольных стрелков. Вот только нас тоже перемалывают, и поэтому тут только добровольцы. Бригада смертников. Звучит красиво, а на самом деле немного больше сотни мечей. Сколько дней были в рейде, не считали, смотрели по припасам, навалилось отупение от усталости, чувства притупились, самое неприятное, пропал страх и осторожность, осталось равнодушие. Тварь прыгнула со скалы и мгновенно перекусила шею Михаилу. Он был просто ближе. Ден не мог стрелять, его бы услышали, выхватил меч. Барсик, на мгновение, замер, человек вел себя неправильно, но додумывать не стал, прыгнул, и открытой пастью налетел на раскрывающееся лезвие меча. Шкура у Барсика мечом плохо пробивается, так что, зря он заранее ротик открыл. Лезвие череп вместе со шкурой пробить не смогло, и раскручивалось уже внутри черепа, перемалывая все фарш. Ден так и остался стоять, с отсушенной от удара рукой, откинутой мечем назад, и забрызганной чужими мозгами. Неаппетитное зрелище. Федора он забрал через 3 дня, то, что осталось, и сам сделал в храме все ритуалы, как помнил. Храмовник был в рейде. Ту группу, из 12 голов, что пасли с Михаилом, по наводке Дина охотники помножили на 0. Барсик оказался из стаи крысолова. Наши разведчики его случайно на переходе подловили, дали залп, ждали, судорожно перезаряжая арбалеты, ответного привета, но крысолов ушел. 2 раненых, но еще живых зверей, добили. Преследовать не стали, втроем за крысоловом, идти плохая идея. Почему Ден решил, что тот Барсик из этой группы? Вроде никаких предпосылок нет. Очень даже есть. Вся остальная живность давно разбежалась. Начиналось все не так грустно. Форпост вполне себе держался, наблюдение за дорогой установили. Ден с Михаилом не геройствовали, провожали отряды противника, до организованных ими засад, обходили по дуге и сообщали нашим. Война становилась обычной работой, бесконечные марши, лежание в секретах, в бесконечных наблюдениях за объектом, сбор, обработка информации, основа разведвыхода. Стрельба – это провал работы и куча проблем с выводом группы или заметанием следов, вводом новой. Тут лучше 100 раз не рисковать, чем что-то не увидеть. Если даже что-то пропустим, увидим другое, а не будет разведки, не увидим ничего. Михаил командовал грамотно, на рожон не лез. Дали дополнительно людей, все было хорошо, пока кто-то умный из революционеров, сопоставив потери групп на этом направлении, и не начал искать. Динас со товарищами. А что это вы здесь ходите, секреты выведываете? Попали в обычную вилку, псевдоотряд ушел в рейд в нашу сторону, группа Михаила его вела, а нас ждала засада. Но Михаил, видящий не последний, почуял, да и у Дина свербело. Потеряв двоих в головном дозоре, оторвались. Ден сходу предложил не бегать, а встретить в удобном месте. Здраво рассудив, что, если обложат, то всем звездец. Обдумав идею, одобрили. Ден, после той засады, где он использовал гранату впервые, всегда старался брать с собой пару штук, на складе ему вообще все хотели отдать, больше желающих использовать такое своеобразное оружие не находилось. Но таскать такую тяжесть, нет спасибо. Место для возвращения долгов было выбрано совершенно неподходящее для классической засады. Ден залез на скалу и попробовал отключить мозг, прикинуться камнем, вот изо всех сил. Может и сработало, но скорее всего погоня сильно торопилась. А спешка на войне, это не за автобусом бегать, тут можно и не вернуться. Расчет был на то, что остановленные залпом загонщики займут оборону в самом удобном месте, прямо внизу под лёжкой Дина. Ден дождался ответного залпа, по звуку убедившись, что все так примерно и случилось, и бросил две гранаты, для верности, с промежутком в 2 минуты, чтобы от первой очухались, а тут раз, еще летит. Легкую контузию он все же получил. Те, кто были внизу, легли все. У нас без потерь. Уходить нужно было сразу, но на волне победы решили впустую не идти, проводить очередной вражеский рейд. Это стоило еще потери 2 бойцов и выматывающей погони длинной почти сутки. Команду Михаила очень хотели поздравить с перевыполнением плана. Просто удивительное упорство. В ратном труде каждая ошибка – это чья-то жизнь, и где-то останется вдова, дети-сироты. Одна ошибка ломает слишком много судеб. По прибытию в крепость на границе, Дену с Михаилом выделили день отдыха. Они уже 8 дней воевали в долине. Гонец от бати ждал 2 сутки. Поговорили. Распоряжений не было. Была личная просьба. Вернуться сейчас домой. Ну так, без огонька. Скорее всего, батя маскировал просьбу не погибнуть. Но мы же мужчины, напрямую не попросишь. Вот и произносятся кодовые слова. Приказ руководства крепости. Хотя выглядел он как личная просьба, но разве откажешь? Предложение выйти вдвоем встретили без энтузиазма. Третий боец был направлен на усиление к охотникам. Отряд охотников с последним бойцом группы через сутки попал в засаду и был полностью уничтожен. Бродить по долине вдвоем по инструкции запрещено, зверье умное и на такую малую группу может напасть. Но с учетом, что все зверье разбежалось, решили рискнуть. И неожиданно оказалось, что вдвоем стало намного эффективней. На них просто не обращали внимания, не считая за боевую единицу. В долине самая маленькая группа 3 человека. Инерция мышления. Даже заметив следы и определив, что противников только 2, не брали в расчет, не считали нужным распылять силы. Потеряв окончательно берега, 12 дней бродили по долине, не заходили на базу, заранее договорились о местах закладок, и наши патрули незаметно снабжали Диноса товарищем, припасами, оставляли указания и оперативные данные, зашифрованные примитивным кодом, для земли примитивным. Местные такой схемой не пользовались, и такой режим, как настолько долгий рейд, столь малыми силами, ранее не применяли. Руководство бригады, сориентировавшись, перебросило команду на дальнюю разведку в глубине серой зоны, собирали данные о общем количестве подкреплений, считали обозы и их состав раз в 3 дня, возвращаясь к схрону с припасами. Революционеры стали выдыхаться, количество патрулей уменьшилось в разы. За световой день могло не попасться ни одного, до этого, лежали в укрытии по несколько часов. Обозы ходили регулярно, но размер каравана сильно урезали, и охрана была скорее от зверья, чем от противника. Тут можно было развернуться, но у наших не было сил на активные действия, и тут пересеклись пути Дина с Михаилом и Крысолова. Революционеры, суть обычные наемники, собранные по зову на разовую акцию, за большие деньги. Подготовку такого процесса скрыть невозможно, особенно если это соседнее государство. А ты знаешь, на что нужно обратить внимание, не принц, спасибо тебе за глупость. Вычислить главную оперативную базу не составило труда, а вот собрать собственные силы, и в достаточном количестве для гарантированного, полного успеха, нужно было время. Заранее этого не сделаешь, враг не дремлет и обязательно поменяет планы. Ищи потом по всей серой зоне. Ударными темпами, для долины, собранные отряды, рывком продвинулись, за световой день, до окрестностей базы бандитов, и взяло в осаду. Без провианта и подкреплений перед превосходящими силами, было без шансов. На вторые сутки началась сдача в плен. Бригада продержалась, потеряв 2/3 состава, осталась боевой единицей. Бойцы не дрогнули. Стальные парни. Сил вытеснить остатки рейдеров не было, ограничились патрулями. Вот один из патрулей и приласкал Крысолова. Прочитав в штабе донесение и сопоставив факты, сотворили очередную глупость и мальчишеский поступок. Решили вернуть должок за Михаила. И был еще вопросик, а по чью душу пришел сюда этот нехороший человек? Эт, думаешь, Крысолов, нас пришел проведать, привет передать, закон парных случаев, уверен, что за нами, задумчиво ответил Эд. Эдик, у тебя сериалы закончились, и ты на законы перешел, а ты бы поменьше в игрушки играл, больше смотрел разного, мне намного веселее было, лежать в засаде вторые сутки скучно было даже Эду. Вот знаешь, дорогой Эдуард, я с твоей помощью ни одного сериала не посмотрел, поделился проблемой Ден. Эд насмешливо хмыкнул. Ладно, твоя недолгая жизнь тянет только на десяток сезонов, правда качественного сериала, но у меня же больше, начал оправдываться Ден, и задумался. Получается, вместо того, чтобы заполнять свою жизнь событиями самому, Ден доверил это другим. Ему было лень устраивать свою жизнь, наполнять ее историями, эпизодами, пусть не всегда хорошими, пусть иногда трудными и неприятными, но своими, собственными. Творить самому. Какие крамольные мысли лезут в голову. Это можно додуматься до того, что человек сам творец своего счастья. Не его начальник, который знает как лучше, не блогер-психоневронатам чего-то коуч, а ты сам. И вовсе не обязан бегать по тому кругу, что выбрали для тебя другие, за морковкой, которую кто-то выбрал за тебя. Представь, оказывается, выбирать можно самому. Да в этот месяц в долине у Дина памятных событий было больше, чем за последние 3 года. Вот сходили в Эд, а неплохо мы сходили в долину, не зря ты рвался, будто чуял, подколол Ден, ты следующий раз о таком предупреждай, а то я с Васей даже не простился. У Дина, при воспоминании о Василисе неожиданно защемило в груди. Что такое? Ден удивленно прислушался к себе. Он, что скучает? Да ладно, это Вася, что такого? Слышь, Эд, сейчас бы тех вкусняшек, что по ночам хомячили, а то еще немного, и я у Барсика вон ту протухшую лошадь отберу и съем. Я с Светланой тоже не простился, не в попад ответил Эд, но лошадь есть пока рано, я тебе скажу, когда можно. Барсик походил кругами и куда-то исчез. Блин, как он это делает, я тоже так хочу, начал ныть Ден. Услышав слово «хочу», оживился Эд. Я даже на Злату согласен. Думаю, дорогой мой Эдик, сейчас нас даже в бордель не пустит. Вот ты помнишь, когда мы последний раз мылись, а судя по отросшим волосам, мы за Крысоловым уже давно бегаем, потому как в числах потерялись и не жрали, уже 2 дня, 3, печально вздохнул Эд. Но зато посмотри, какой у нас стал плащ, это не плащ, а мечта разведчика. Уже не определишь, какого цвета он был изначально, а вроде из кожи магических зверей, весь облез и пропитался грязью. А шляпа, помнишь, ждали тот конвой, на нас птичка села, на шляпу от кучи мусора не отличила. Правда, ее лучше не снимать, внутри запах, как будто там кто-то сдох. И нагадила на шляпу, сволочь, опять не в попад ответил Эд. Думаю, такой запах не только из шляпы. Внутренний диалог угас, Ден лежал без мыслей, неподвижно, по очереди напрягая и расслабляя мышцы, делал это абсолютно не задумываясь, вошло в привычку, на уровне подсознания. Нельзя дать затечь телу, возможно, придется резко вставать, а зачем это другой вопрос. Барсики возникли из ниоткуда оба, раз и в десятке метров от трупа лошади. Когда Ден, идя по следам неуловимого любителя зверей, наткнулся на это место, у него в голове сложились линии судьбы. Он ясно понял, что ждать нужно здесь. Подходить не стал, призраком скользнув между камней, все эти навыки проросли его насквозь, Ден уже не представлял, что бывает по-другому. Внутри него жил зверь, хитрая тварь, умеющая заметать следы, на уровне инстинктов определял куда и как идти. Он был бесшумный как барсик, чувствовал окружающее пространство как паук свою паутину. Ден дышал астралом, вдыхая обстановку и выдыхая готовое решение. Это и была магия, магия охотника. И все же они явно умеют телепортироваться, невозможно так передвигаться, дайте мне два, продолжил давний спор Ден. Эти разговоры не давали окончательно превратиться в зверя, живущего внутри. Троим было слишком тесно в одном теле. Не хуже барсика, Ден практически телепортировался за скалу в 70 метрах от обеда голодной парочки. Сняв шляпу и положив сверху арбалет, удавом влез на 5-метровую высоту. Зеркальце в 100-тысячный раз сделало свою работу. Все на месте, все готовы. Если приходилось вступать в бой, Ден старался применять одну из самых результативных своих тактик – бросок гранаты. Для быстрого и скоротечного боя эта тактика не годилась. На коротких дистанциях противопоказана. Но система была найдена, бросок сверху, на максимальную дальность – только тогда обходилось без последствий, а иначе после 3-5 раза вырабатывался страх, как от электрического тока, и тебя ничего не могло заставить брать гранату в руки. Бросок отработан, очередной огонек, жахнуло. Ден уже забрал и израсходовал все гранаты со склада, это была последняя, последние гранаты последнего барсика, удачненько. Те, кто знали о великом метателе гранат, даже не удивлялись, считали его чем-то, вроде легенды. Выглянув, в первую очередь осмотрел округу, глазами, ушами, шестыми чувствами, на уровне инстинктов. Тишина. Посмотрел на барсиков, лежат родные, успокоились. Спустившись и вернув всю амуницию на свою тушку, Ден уже более спокойно пошел проконтролировать зверушек. Без них, крысолов обычный новобранец, считай покойник. Ближнему к Дену барсику сломало позвоночник, кость торчала наружу. Второй выглядел целым. Достав меч, не спеша, контролируя периметр спинным мозгом, подошел к тушке. Меч щелкнул, все это тоже уже никуда не идет. Осталось подняться по тропинке и наведаться в гости. Далеко крысолов не уйдет. Напрямую к дорожке не пошел, в булках отчаянно свербело. Скользнул вдоль скалы, рядом с половинкой барсика. И тут произошло три вещи. Две приятные и одна очень неприятная. Неприятность заключалась в том, что половинка зверюги вцепилась в свербящую булку, правую. Вторая вещь – это хлопок арбалета. Повернувшись на звук, увидел огромного мужика с длинной бородой и похожего на Эда как две капли воды, только намного старше. Прикинув, куда стрелял дед, увидел третью вещь – кучку тряпок на камнях, а за кучкой – парочку крупных булыжников, забрызганных темно-красным. А вот и крысолов нашелся. Барсик не отцеплялся, плащ и штаны от ультракостюма не позволили откусить половину задницы, да и барсик был практически неживой, но хороших дырок в шкуре он наделал. Причем, гад, в шкуре Дина, мог бы ограничиться плащом. Подошел дед, достал нож и ткнул барсика за ухом. Челюсти разомкнулись, и Ден почувствовал себя легче, как раз наполовину барсика. «Где ты шляешься, Эд? Я тебя 2 месяца ищу». Глава 21. Можно начинать с привычного всем, белого потолка с трещинками, но в этот раз смотреть на потолок не получилось. Шеудина не настолько гибкая, чтобы смотреть на потолок, лежа на животе. Смотрел на стену. Свело серый камень, по виду почти как настенная керамическая плитка на земле. Узор не повторяется, но все равно смотреть скучно. Зато прекрасно вспоминалось прошлое, особенно недавние события. Ремонт задницы немного затянулся. Пока применяли дедовский, не в смысле древний, а именно способ деда, заклейки дырок в шкуре без использования обезболивания. Обезболивание – это для слабых. Залив раны какой-то хренью, жутко вонючей и жгучей, дед взялся шить. У него был набор юного садиста с собой. Карл, Ден чуть не сдох. Дед не моргнул глазом. Этот доктор, монотонно как робот, зашил все, и даже не спросил, как Ден себя чувствует. Потом встал, перекинул через плечо немаленького Эда и с уверенностью шагающего бульдозера попер по долине, без отдыха и остановок. Он даже плечо не менял. Хорошо, рядом была лошадь, с километра всего, а то чуть сознание не потерял, вися вниз головой. Дед снял седло и выбросил в кусты. Все просто. Ну логично же, раз мешает, в кусты. Связал ноги Дену, для удобства передвижения, и уложил животом на спину лошади. Ноги пришлось согнуть в коленях, а это было больно. В форпост добрались уже ночью, тело сгружали в помещение госпиталя. Повезло, что на днях прибыл караван смерти, и отбывает завтра. С этим Дену фартануло, светлое солнце любит пехоту. Сказали, крайний на этой войне, даже есть настоящий доктор. Смутно знакомый мужчина, с каменной челюстью и жесткими глазами, осмотрел раны, обработал какой-то химией и артефактами. Ден запомнил только доктора, дальше уже не видел и не чувствовал. Он спал, снилось почему-то море. Высокий скалистый берег плавно перетекал в пологие холмы с виноградниками. Серый основательный каменный дом с узкими, высокими окнами, за высокой каменной оградой с крепкими воротами в окружении высоких сосен. Дорога от дома петляла по холмам в городок, расположившийся совсем рядом в низине. Странно, сосны и виноградники. Дорога тоже была серая, из серых плит. Морской бриз разговаривал кронами деревьев. Ден был спокоен, знал, что не нужно никуда бежать, убивать, скрываться. Он был дома. Ворота были заперты, но это ничего не меняло. Нужно немного подождать. Ден прислонился спиной к нагретому солнцем дереву калитки, врезанную в створку ворот. Смотрел на море в легкой зыби и тысячи солнечных зайчиков, дорогу, обсаженную с двух сторон деревьями. Разноцветные крыши городка и купол храма, башню ратуши, причалы порта. К дому по дороге шла девушка в синем платье, еще далеко, разглядеть можно было только силуэт. Ден стоял в тени сосен у ворот и ждал, когда она подойдет. Почему-то это было очень важно, дождаться. Утром полусонного Дина погрузили в фургон, по подобию тех, что знакомы по вестернам, с тентом и большими колесами. Отправлялись без помпы, но с охраной. Караван смерти ехал не спеша. Почему такое странное название? Все просто, а здесь не любят усложнять. Караваны шли в форпосты с провизией и амуницией, плюс подкрепление, она же охрана. Обратно везли погибших и раненых, и охраняли те, кто возвращался на Большую Землю. С началом конфликта, погибших было много, и мертвых, пока еще, отвозили в крепость, и дальше к месту погребения, вот и приклеилось название. Но вскоре погибших возить стало некому, не успевали вывести раненых. Охрана у конвоев соответственно стала не справляться, и караваны до места назначения доходили не все. Тем, кому не повезло, оставались в долинах навсегда. Вот и закрепилось окончательно название. Люди, проводившие эти конвои, переживали огромный стресс. Постоянно ждешь выстрелов, нападения на колонну. Вы слишком лакомая цель. А через день, снова в путь, ходили только добровольцы. Вокруг Белого Камня воевали только добровольцы. Людей было мало, а вот снабжение было отличное, давали без счета, как могли, облегчали жизнь солдатам. И Ден ни разу не видел женщин, даже близко к долинам не подпускали, ни на какие должности. Одет красавчик, Ден пытался сфокусировать взгляд на всаднике рядом с повозкой, не забыл, зашел, забрал вещи Михаила. Сколько бы мы еще добирались до форпоста, если бы не он? Эд помолчал и продолжил, и как он нас нашел, мы вроде следы путали. Эд, хорош, навоевались. Дина накрыла эйфория от расслабленности, которая бывает после напряженной работы, зато у меня есть план. И приняв молчание за предложение продолжить, выдал все явки, прикинь, если симпотная девчонка спросит, куда был ранен, можно предложить посмотреть самой, на боевое ранение, в укромном месте. Так себе план, забеспокоился за раненое место Эд, с того ракурса, кубики пресса не видны. Ты думаешь, им нужны твои кубики, думаешь, им нужны твои шрамы. Эд, ты что, меня троллишь, возмутился Ден, нет бы, поддержать соратника. Эд, как обычно, игнорил неудобные вопросы. Ехали без остановок, как выдерживали мулы непонятно, о людях вообще не стоит говорить, каждый понимал главное дойти, даже сейчас, когда вроде все закончилось. Доктор еще раз осмотрел, прямо на ходу, спокойно и уверенно, молча. Ден никак не мог вспомнить, где его видел. Добрались, слава светлому солнцу, без потери приключений. Дважды встретили патруль. Уже отряды ветеранов, по 12-15 мечей. Да это не вдвоем или вообще, как Ден с Эдом, в одного. Из крепости вечером отправили через сарай в Черноград, в знакомую больницу. Во двор за прибывшими ранеными героями вышли четверо мужчин в годах. Вот совсем в годах. Основная часть нацгвардии была на границе, берегла покой граждан. Все как во время воцарения Черного Солнца и миграции. Две девушки-докторши пытались улыбаться, желая подбодрить раненых, проводили предварительный осмотр и сортировали вновь прибывших. По темным кругам вокруг глазами и осунувшимся, бледным лицам, было видно, как сильно они вымотаны. В одной из встречающих Ден опознал Веру, любительницу раздевать парней во время процедур. Приемка, несмотря на помощь сопровождающих, затянулась. Ден попал в больничную баню только после полуночи, уже почти на рассвете закатили в палату. Балдея от собственной чистоты, вырубился на настоящей кровати с бельем и подушкой. Как иногда нужно мало для полного счастья. Утром на завтрак не разбудили, зато разбудили на осмотр доктора. Вот мир другой, а порядки те же. Доктором оказалась миниатюрная, светловолосая, молодая женщина. Светлана Свет Ивановна. Ден сделал вид, что это не он. Светочка, осмотрев раны и швы, похудевшего старого знакомого, и покачав головой, приказала готовить операционную. Окинув взглядом Дена, равнодушно развернулась и собралась подойти к следующему больному. Ден на всякий случай выдохнул. Не то что он переживал, но помня последнюю встречу и последующее игнорирование с его стороны, зная про темперамент девушки, эта встреча вызывала некоторые опасения. Не станешь же оправдываться, что замотался и забыл про такую женщину, как она. Такими вещами лучше не светить. Придумывать, изворачиваться и врать стало для себя неприлично. Будто самому себя изнутри грязью измазать. Светочка бросила взгляд на лист бумаги, закрепленный на специальной пластине в руках помощницы. Замерла и, резко развернувшись, уставилась огромными глазами на Дена, неверяще и не узнавая, вгляделась в лицо. Ден на всякий случай сделал приветственный жест ладошкой. «Я милый и хороший парень, очень добрый, пожалуйста, не бейте меня». Не сказав ни слова, и явно, взяв себя в руки, уже прежняя Светлана Ивановна продолжила обход. «Эд, мне не понравились ее глаза, переживание за раненое место оказалось заразно, если вначале все было неплохо, и в глазах просто светилась жалость, грусть и доброта, то вот дальше мне не понравился ее взгляд. Иду было скучно, и раненое место он также берег, удивительно, да?» Предчувствуя проблемы, поинтересовался, и что не так с ее взглядом, какой-то он предвкушающий. В ее глазах я увидел огонь решимости, в реализации явно нехорошего для нас, сложно и пафосно продекламировал Ден, и продолжил обычным тоном: «Как думаешь, выжить в зубах Барсика и умереть от нежных и ласковых ручек прекрасной докторши, достойная смерть для солдата долины, если только во время обучающих занятий в постели», сказал, как отрезал Эд. «Тогда придется выживать», – печально вздохнул Ден, предчувствуя раненым местом будущие неприятности. «Эд, ты случайно не знаешь, почему нас не узнают?» Иду было все равно, узнают его или нет. Он сильно переживал, что пропустил завтрак. Ужин он тоже пропустил. На требование покормить получил отказ, аргументированный тем, что перед операцией нельзя. В расстроенных чувствах хотел уснуть, но, во-первых, не дал Ден, а во-вторых, к ним в сопровождении помощницы Светланы Ивановны пришел гость. Гостем оказался врач, сопровождающий Дена с дедом из форпоста. Точно так же, как и Светочка, неверяще смотря Дену в лицо, уточнил: «Эд, Дена такое положение дел стало напрягать. Может, во время похождений по долине им тело поменяли, а они не заметили?» «Да не, вон дед 100 лет не видел и сразу опознал». Ден тоже не узнавал доктора. «Алексей, Леха», уточнил товарищ, «караван, лошадь без головы», видя неузнавание в глазах Дена. Ден, студента обыкновенного, опознал. Ну как опознал, вроде похож, пришлось верить на слово. «Однако, ты изменился», — Ден удивленно смотрел на доктора, «ты вроде домой собирался, когда караван назад отправили. В крепости объявили набор добровольцев, а врачей особо попросили остаться. Я в медкоманду попал, а потом в караваны смерти добровольцев стали искать. Я подумал, что там я буду нужнее. Опытных врачей не хватало, от меня там толку было больше. А ты где был?» Помощница замерла у входа в палату, слушая разговор. «Мы с Михаилом, как в разведку поехали, так там до конца и оставались. А Михаил, командир нашего каравана, и где он сейчас? На погосте в Белом Камне. Ден сжал зубы. Помолчали. Слов не было. Каждый все видел сам, и не один раз. И каждый переживал по-своему. И как тебя угораздило? Кивнул за пострадавшее место Алексей. Долинный кот успел хватануть. Алексей присвистнул, сдвигая шляпу на затылок. Я думал, я везунчик, остался живым, но это да, мне до тебя далеко. Живой после встречи с котом, Алексей покачал головой. Пойду, еще дела. Скоро домой уеду в столицу. Зайду еще раз, проповедую, если не против. Всегда рад таким гостям. Ден кивнул. Вот видишь, Эд, как Леха изменился. Даже на вид уже студентом не назовешь. Заматерел, просто капитан Америка. Ден не унывал, боюсь представить, что с нами, мы и так людей пугали, а сейчас, наверное, как ситх из «Звездных войн». В палату влетела Василиса, распахнув глаза на максимум и зажав ладонью рот, уставилась на Дена. Точно ситх. Эд наконец-то вступил во внутренний разговор. Ден повторил жест с ладошкой для Васи. Некоторое время спустя. Вот видишь, Эд, я умею девушек правильных выбирать. И поцеловали, и расспросили, и рассказали. А самое главное что? Правильно, мой молчаливый и неумелый друг, обещали вкусно кормить, рассуждал довольный Ден, пока их везли на каталке в операционную. В операционной начались проблемы. Резко закончились обезболивающие артефакты. Хотя сестра уверяла, что есть и даже, вот он лежит. Светлана Ивановна, я же подготовила, вот он лежит. Для этого молодого человека он не подходит. Такие умелые мужчины вполне смогут перенести такую легкую операцию и без обезболивания. Так ведь больной, ехидным голосом уточнили у Дина. Эд, нас что, по второму кругу на живую будут шить? Слушай, а давай я по-быстрому домой смотаюсь, ты ведь один справишься. Попытался придумать план спасения Ден, и все же я был прав. «Не умеешь ты девушек выбирать, это они меня выбирают», – буркнул Эд. «Это когда, Эдик, а ты ничего не путаешь? Обнародуй, пожалуйста, хотя бы один факт», – пытался отвлечься от надвигающейся катастрофы Ден. «Хочу, чтобы ты тоже знал, каково мне будет рожать, папаша», – прошептала на ухо Светочка, выждав пару минут, обычным голосом сказала: «Расслабьте булки, больной, никто вас без обезболивания оперировать не будет». Это просто неудобно для врача. А жаль, ты точно заслужил. Эд, ты тоже думаешь о том же, что и я? Ден переваривал новый статус. Вот нам Вася удружила. Дену выделили отдельную палату, как герою войны и просто хорошему парню. Палату, со всеми удобствами, класса суперлюкс, берегли для высоких чинов, несмотря на переполненность больницы ранеными. А тут Ден, как ему могли отказать? Похоже, раньше это была кладовка. Протянув руку, Ден коснулся противоположной стены. Не, вторая кровать точно не войдет. Окна нет, да и ноги в стену упираются. Зато одни и никто не будет мешать. Эд был как всегда всем доволен. На сколоченных их некрашенных брусьев, нарах, был брошен матрас обычный, не ортопедический, но новый и вполне удобный. И вообще снабжение было хорошим. Кормили вкусно. Артефакты и лекарства были у всех. Ужинали стоя. Вася принесла вкусняшек. Рассказала новости, смотрела испуганно счастливыми глазами на Дина. Иван Васильевич дома практически не появлялся, я сначала просто ему еду возила и костюмы, а потом курьером работала, мне купе выдали, с лошадью. Я везде ездила, а потом на документы посадили, и так и оставили, я теперь не горничная, а помощник секретаря. И еще я замуж вышла, и уезжаю жить к мужу. У нас дом на побережье, и виноградник. У Дина сердце пропустило удар, стоял и не знал, что сказать, просто ни одной мысли. Да, Василиса умеет удивлять, поддержал свою шизу Эд. Когда уезжаешь? Прокашлившись, поинтересовался Ден. Когда здесь закончу? Вася с грустью смотрела на парня. После слов о муже, из нее будто вынули батарейку. Она поникла, и глаза перестали светиться. Нет, не так, пропал задор и веселость, будто праздник закончился, а началась... Пусть любимая, но требующая максимального внимания работа. Что-то для себя решив и отважно тряхнув волосами, Вася, сославшись на работу, убежала. Сказала, что привезет завтрак. Поцеловала в губы и ускакала. Знаешь, Эд, в долине было не так уж плохо, если разобраться, попытался вернуть равновесие Ден. Мы просто отвыкли от женщин, расслабились, Эд, как всегда, выделил суть проблемы. Я даже не думал, что пока я там ползаю по долине, Тут продолжается жизнь, люди вон женятся. Там, на войне, мир сузился до размеров цели, которую ты собираешься убить. Редкие перерывы, не в счет. Ты постоянно думаешь, если хочешь выжить, что еще не сделал для собственной шкурки. Где еще можно подстелить соломки? Крутишь в голове возможности, пытаешься предугадать ходы противника, ищешь намеки от звуки данных. Иногда сломанная ветка или след на песке заставляет поменять планы. А эти новые планы нужно сверстать, продумать, обосновать и разложить по полочкам. Тот, кто не думает на войне, часто долго не живет. Надеяться только на удачу глупо. Ден незаметно для себя вернулся в долину. Пойдем, приляжем, давно стоим, опять будет ныть и дергать. Эд заботился о своем теле, еще бы. После того, как стемнело, все понемногу успокоились, беготня по коридору прекратилась, к Дену зашла гостья. Ден лежал на здоровом боку спиной к стене. Она вошла, легла рядом на спину, взяла ладонь Дена и положила себе на живот. Я жутко боялась беременности и родов. Светочка повернула голову и посмотрела Иду в глаза, просто панически. Мужу не говорила. Вначале училась, потом начала работать, было не до детей, а позже муж сказал, что у него не может быть детей, а я была только за. А тут раз и выясняется, я беременна. И знаешь, страх сразу прошел, и стало легко и правильно. Я счастлива, но наказать тебя все равно нужно, папаша. Рассказывая, Света погладила своими мягкими ладошками руку Эда, уложила ее удобнее. Молчали, Эд подумал, что опять все прошло помимо его воли. Судьба по-прежнему рулит. Дина зацепила эта мысль. Было видно, это из той же проблемы, которую не может решить Эд. Что мужу скажешь? Эд решил, что не оставит ее одну. Я уже сказала. Он даже обрадовался. Наорал, правда, вначале, но больше для порядка. Я сказала правду. Я женщина и ребенок мне необходим, и знаешь, хорошо, что все так вышло. Спасибо, но больше никаких встреч. Поцеловав в губы, Светочка соскочила, помахав кистью, как тогда из купе, закрыла за собой дверь. Ден, а зачем она меня поцеловала? Озадачил вопросом Эд. Прокачав ситуацию, Ден предположил. Наверное, на случай, если понадобишься еще раз. Глава 22. А комната и правда, суперлюкс. Утром спишь, пока не разбудит. Окна нет, вот и темно, ничего не мешает, кроме Васи, конечно. Но разве Василиса может помешать? Во-первых, она же Вася, логично ведь, а во-вторых, она принесла покушать. Моя прелесть. Ден после месяца в долине никак не мог наесться. Вот и много не влезает, и живот полный, а есть хочется. Вася жалобно смотрела на несчастного, голодного скитальца, который пытался с помощью глаз съесть еще немного. Но даже такой продвинутый способ не принес результата. Эд внутри рыдал. «Ничего не хочешь мне сказать?» Прямо в лоб, без переходов и подготовки жертвы, поинтересовалась Василиса. «Черт, на чем мы спалились?» Запаниковал Ден. «Эд, мы во сне не разговаривали. Как она могла об этом узнать?» Эд ехидно молчал. Ден этого не видел, но готов был дать стопроцентную гарантию, что именно так и есть. Мысли заметались испуганными Динами в пустой голове, и неожиданно, как лампочка Архимеда, вспыхнула эврика. Вроде так было, в истории Земли. «Я тебя все время вспоминал», — кашлянув, двинул речь Ден. На его взгляд, это был ответ, после которого все грехи прощались, с запасом, лет на 5 вперед. «И как ты меня вспоминал?» Внимательно смотря в глаза, уточнила Вася. «Давай, Ден, расскажи ей в красках», — предложил Эд. Но Ден не повелся, и честно глядя в ответ в серые глаза девушки, ответил нежно. Эд замолчал в шоке от такой наглой лжи. Вася, распахнув и так немаленькие глаза, пыталась понять, нежно, в данном контексте, это хорошо или плохо. Решив, что все-таки хорошо, продолжила. «И что мы будем делать, Ден? Как думаешь, вариант со штанами прокатит?» На полном серьезе поинтересовался Эд, имея в виду присказку. «Снимать штаны и бегать, Вася в юбке, или это платье? Слушай, не мешай, я тут, между прочим, из серьезной проблемы выруливаю». Ден судорожно пытался понять, что от него хотят, и почему он оправдывается перед горничной, простите, помощником секретаря. «Василиса», торжественно начал Ден, «вариант со штанами не прокатит», и в изумлении от собственных, сказанных слов, уставился на собеседницу, прокрутив еще раз в голове, решил все свалить на Эда. Ден воспринял новый план, как гениальное решение проблемы. «Это не я», все замолчали, беседа явно не складывалась. Вася потрогала лоб, сначала Дену, потом себе, потом куда-то ушла. Эд, валим через окно. Ден на ходу сверстал план. Эд вздохнул. И где мы его возьмем? Твое окно. А задницу предлагаешь здесь оставить? Ден посмотрел на стену с отсутствующим окном и попробовал пошевелить ногой. Это был хороший план, но применим его в следующий раз. Вышел из затруднительного положения Ден. В комнату вихрем влетела Вася и печально уставилась на Дена. Ден занервничал. Чего это она? В комнату вошла Светочка. Ден проглотил комок в горле. В воздухе запахло грозой. У Дена в голове, вместе выделенному под мозг, произошел затык. Он был еще в долине, но в ней почему-то были женщины, и вместе с женщинами появились очень сложные проблемы, которые почему-то не решались выстрелом из арбалета. Нет, решить было можно, но Ден не понимал как. Вот вроде все просто, но непонятно. Светочка встревоженно посмотрела зрачки, поводила карандашом перед глазами, посмотрела на Васю. У него синдром долины, почти 3 месяца, из нее не выходил. Лучший способ, конечно, отправиться в путешествие, получить больше впечатлений, но не в данном случае. И что делать? Заволновалась Вася. Кому-то помогает хорошая выпивка, а кому-то публичный дом. Светочка была опытным врачом, но нам не подойдет ни один вариант. Почему? В 3 голоса вопросили не врачи. Правда, один из голосов слышали не все. Ден был согласен на публичный дом, Эд на выпивку и публичный дом, а Вася на что была согласна Вася, осталась тайной. Светлана Ивановна полностью проигнорировала пожелания электората и официальным тоном проинформировала: «Я закажу лекарства, к вечеру привезут». Вася с подозрением уставилась на доктора и, открыв рот от осенившей ее идеи, предложила: «Я привезу, говорите, где забрать». Ден невероятным усилием резко разомкнул мозг. «Уже все прошло. Доктор, спасибо, вы мне очень помогли», и попытался улыбнуться. «Не делай этого», но это опоздал. От улыбки Дена девушек выдуло из кладовки, просто ураган обаяния от улыбки Дена. За лекарством побежали, или за санитарами. Ден с Эдом сами не поняли, кто что сказал. Ден страдал в одиночестве. Заглянул матерый старик с уже привычными бровями и показал 3-литровую бутыль мутной жидкости. Ден печально покачал головой. Эд, непонятно по какой причине, согласился. На осмотр больного пришел Алексей. Сообщил, что по коллективной просьбе женской части медперсонала, процедуры, пока Дену не станет лучше с головой, будет делать он. Безжалостно отодрал присохший пластырь. Ден поморщился, промыв и поколдовав с помощью артефакта, приготовил новую повязку. В этот момент дверь открылась и в комнату осторожно заглянула. «Да ладно, Злата», охватив картину и ни разу не засмущавшись увиденным, проинформировала: «Алексей Викторович, в 12-ю палату подойдите потом», скользнув взглядом по лицу Дина, развернулась, сделала шаг и замерла. Медленно повернувшись, не отрывая совиного взгляда, поинтересовалась: «Эд?» Ден привычно сделал жест ладошкой. «Не, правда ведь, я добрый, не бейте меня, пожалуйста». «Светлое солнце, что с тобой?» Злата забеспокоилась. «На кого ты похож?» «На ситха». «По внутренней связи», предложил вариант Эд. «Принесли зеркало». «Ну не все так страшно», Эд был само спокойствие. «Это кто?» Ден в шоке смотрел на худое лицо, с нереально синими глазами, выпирающими скулами, морщинками в уголках глаз и почти черной кожей. «А когда мы так загорели? И откуда у нас такие глаза?» «А это наследство от Барсика», равнодушно раскрыл секрет синих глаз Эд. «Нам вставили глаза от Барсика, а почему я этого не помню?» Ден пытался восстановить цепь событий, но сюжет с операцией по смене глаз в памяти не обнаружился. «Ден, он же давно прибился, не выгонять же», речь Эда светилась любовью к ближнему, чем пугало даже больше, чем картинка в зеркале. Ден посмотрел на Злату. Она, с гастрономическим интересом, смотрела на Леху. Ден даже не пытался понять, зачем она это делает, своих проблем хватает. Тут нашествие долинных котов, а у нас корма нет, когтеточка не прибита, лоток не приготовлен. Ден представил размеры лотка и осмотрел свою камеру. «Прощения просим, палату». «Не, явно не войдет». «Слушай, а он вообще есть, этот Барсик, или Эд снова троллит? Нужно проверить, пока своими глазами не увижу. Так у меня теперь своих глаз нет. Интересно, а глаза от Барсика правильно показывают?» Ден не решил, что будет в случае присутствия Барсика. «И где он?» «Барсик, кис-кис-кис». «Ден, прекрати, не до него», Эд пытался поправить непоправимое, Мозгидина. Алексей, закончив процедуру Удина, пошел в какую-то там палату, Злата, повиснув на его руке, с уверенностью Сусанина повела в нужном направлении. «Все равно бухать не буду, день был непокабелем, если на русский», — поменял бухло на баб. Обедали обедом, который выдали в больнице, Вася привезла. «День прекрати думать», — это игрался с барсиком веревочкой с бантиком, огромный, фиолетовый котик, весело катался по полу и махал лапами в воздухе. «Просто попробуй выключить мозг». Ден закрыл глаза. «Звездец. Вот его плющит. Вот это откат. 3 месяца. Почти. Окажется, что поехали за дедом, вот буквально вчера, или это было в другой жизни. Столько событий. Вот, хорошо иду, он привычный, и у него есть барсик, а у меня Вася замуж вышла и уезжает. Вот с женщинами всегда так, ты к ней всей душой, а стоит уйти на фронт, они сразу замуж». Ден загрустил и уснул. Разбудила на ужин Вася. Эту отчаянную девушку не смог остановить даже лежащий на полу у кровати барсик. Она его даже не заметила. Ден обещал все съесть в обмен на костыли. Костыли принесли. Дошли с Васей до туалета, заодно привели себя в порядок. В голове прояснилось, стоило отключить мозг, как советовал Эд. Хорошо иду, у него эта функция по умолчанию. А тут приходится приспосабливаться, мозги выключать. Артефакты были свежие, или просто правильно применяли. Ден начал потихоньку перемещаться с костылями. Главное было встать, а потом думаете сесть, не угадали, лечь. Попробуйте такое проделать, не сгибая и не трогая правую ногу. В коридоре тусил народ, те, кто мог. Ходячих, по возможности, определяли по домам. У кого некуда было идти, охотно забирали местные по домам, для ухода. Добровольно и с удовольствием. Тут так было принято, несмотря на суровый вид. Население отличалось взаимовыручкой и сплоченностью, на любое происшествие подтягивались, не только те, кому положено, но и неравнодушные граждане. И не просто постоять, посмотреть, а помочь руками, не языком. Поболтать, тут было не принято. В коридоре Дина нашла Вася с ящиком провизии. Покормив голодного и болящего, повела в душевую. «Вася, как тебе не стыдно, ты сейчас замужняя женщина. Что скажет супруг, если застанет нас в таком виде?» Ден с интересом рассматривал суетящуюся Васю, одетую в медицинский халатик на голое тело, мокрый. Без него она смотрелась бы не так сексуально. «Похоже, над нами издеваются», — разнылся Ден. «Эд, скажи, что мы сделали плохого, старались, боролись, чуть не лишились жизненно важных органов, а они? Думаешь, если бы нас мыл Леха, было бы легче?» Ден, представив на месте Васи Леху в мокром халате, резко передумал жаловаться и принял ситуацию с полным пониманием. «Вот умеешь ты, мой словоохотливый друг, подобрать правильные слова». Уложив Дина, Вася, как всегда, умчалась на первой космической. Сон не шел, Ден напряженно всматривался в темноту, где-то вон за той, невидимой в темноте грядой, бивак стрелков. Небо плотно затянуто облаками, черное солнце любит пехоту. Рядом Миша, невидимый в темноте, но Ден точно знает, что он там, чувствует его запах. Скоро рассвет, и сейчас им нужно прикинуться частью долины, стать ее камнями и травой, нужно обязательно подобраться к диверсам. Охотники, для уничтожения этого отряда, не пришли, скорее всего, уже не придут. Днем здесь будет проходить караван. По этой дороге, проводка каждый день. Они могут предупредить, остановить, но это не решит проблему. Караван не повернет назад. Миша предложил вырезать всех 8. По-тихому, так не воюют, и может сработать, вдвоем на 8. Меч обмотан тряпками, чтобы не звякнуть в темноте о камень. 1, 2 у Миши, вместо его обычного, короткого меча. Ден, когда-то, рассказал о его способе использования такого оружия, и подарил ему свой 2-й меч. Михаил кивнул, и если была возможность, тренировался. Вот сейчас проверим, чему научились. Артефакты подсветки грамотно распределены по периметру, на выстрел не подобраться. Свет от них не виден для обычного зрения, а со специальным артефактом вполне. 2 дозорных непрерывно осматривают округу, не спят. Но Ден с Михаилом на такое счастье даже не надеялись. Вчера подбирались к врагам очень близко, на расстоянии выстрела, но они никак не отреагировали. Предположили, что видящих среди них нет. Основываясь на это заключение, решили рискнуть. У Михаила есть артефакт ночного видения, такой же, как у дозорных, трофейный. Почти разряжен, но на эту операцию хватит. Он идет со стороны гряды, оттуда не ждут. Бивак расположен грамотно, и кто-то из ветеранов тут есть. Но против диверсов сейчас не люди. Зверь внутри Дина, спокойно, с уверенностью хозяина положения, скользил по рисунку вероятностей, от одной тени к другой. Подсветка была, видимо, зверем как слабое фиолетовое свечение, и растворившись в пространстве, совершенно бесшумно, подбирался к добыче. Дозорные сидели так, чтобы видеть друг друга, плечом к плечу, на расстоянии не более 3 метров, друг от друга. Уловив момент, Ден возник из пустоты между ними, и сразу атаковал. Время замедлилось. Вот падает, лишившись головы, тот, что справа. Левый начинает разворачиваться, но Ден у него слева. И, конечно, не успевает, зверь внутри Дена намного быстрее. Левый еще не понял, что уже мертв, когда Ден рванул к спящим. Там уже орудует мечом Михаил, и неожиданная резкая боль справа. Ден замер, пристав. Полная темнота. Тонкие руки обняли за шею, начали шептать, успокаивая, в правое ухо. Втянул воздух. Василиса, поздно вечером, вернулась вытаскивать потерявшегося в долине Дина, отчаянная девушка. Ее не остановила даже ограниченная подвижность пациента. На редкость гибкая и изворотливая девушка. С воображением. Искали полночи. Видно было, что оба соскучились, но, похоже, до конца не нашли. Долина большая, придется продолжить поиски, но не сегодня. Прохладные ладони гладят горячее лицо. Уткнувшись лбом в лоб Васи, понемногу успокаивал ритм сердца. Выдохнул, с силой, до упора. Черт, напугал девчонку. Ден, недовольный собственной слабостью, решил подключить Эда. Может, за штурвал? Не могу, я за себя вообще не ручаюсь. Эд только казался спокойным. У тебя лучше получается. Обнял податливую девушку, успокаивающе стал гладить волосы. Дождался, когда засопело, и вырубился сам. Снов не было. Дина разбудил, поставленный на вибро, его предпоследний айфон. Начав искать, в очередной раз заглючивший гаджет, экран не соизволил включиться, нашел только чьи-то губы, поцеловавшие его. Вибрировал браслет на запястье Василисы, говорящий, что пора вставать. Девушка включила ночник и принялась одеваться. Эд, а я думал, это вроде обручального кольца, подарок молодожена, но и так подарок неплохой. Это у нее, что, часы с будильником? Нет, мать его, калькулятор. Эд жутко не выспался и находился в состоянии всех взорву, один останусь. У Дина поднялось настроение, он достал Эда, причем с утра, и понадобилась всего одна дебильная фраза. Эд, прочитав мысль, не обиделся. С возвращением, Ден. С возвращением, Эд. Василиса на работу опоздала, браслет не помог. Эд, прости, из-за меня мы были наказаны и остались без завтрака от Васи. Ден нисколько не раскаивался. А где прибившийся Барсик? Убежал, наверное, у него тоже брачный период. Или ему стало стыдно, глядя на вас, пожаловался любитель подбирать прибившихся. Ден юмора не заценил и на всякий случай посмотрел в зеркало. К маньяку в отражении он уже привык, и смотрел без опаски. Глаза вроде не такие уже и синие, а то уже решил, что до конца жизни буду косплеить Дюну. Ден на всякий случай потрогал лицо, вдруг это не он. В дверь постучали. Спрятав зеркало под топчан, нельзя разрушать образ. Суровый парень из долины предложил не стоять за дверью, а заходить. Злата присела на кровать в ногах Удина. Больше места не было. Начало чего-то стесняться, изображать из себя обычную девчонку. Ден терпеливо ждал. Знаешь, до этой войны я считала большинство мужчин грубыми и недалекими, недостойными моего внимания. Но когда все началось, мой двоюродный брат молча собрался, сел на лошадь и уехал воевать в долину. Мы приходили проводить, вся семья собралась. Он был простой, я бы даже сказала, туповатый. Злата помолчала, задумчиво переворачивая листы памяти. Он не вернулся, она смахнула с глаза, подумала, а смогла бы я, так же как он, и поняла, что, скорее всего, нет. Решила помочь, пришла работать в госпиталь, насмотрелась разного. Мои желания и цели, до этого всего, показались такими плоскими и ненужными. Злата посмотрела на Дина. Я все специально подстроила тогда. Ты показался мне билетом в столичную жизнь. Думала, через твоего отца легко устроюсь, но потом, когда во все влезла, поняла, что ошибалась. Я не собиралась отступать и все равно добилась бы цели. Но сейчас твой отец предложил мне участвовать в одном деле, я взяла время подумать. Но когда увидела столько смертей, думала отказаться. Но тогда смертей станет еще больше. Мы разговаривали вчера с ним, Я дала свое согласие, но если ты будешь рядом и защитишь меня, повернула голову, смотря Дену прямо в глаза. Я была не права, но мы будем в одной лодке, и я не хочу, чтобы между нами были недомолвки. В дверь снова постучали, заглянул Леха. Ты закончила, идем? Да, милый, иду. Грациозно поднявшись, Злата попрощалась и упорхнула за милым. Эт, мы же в ответе за тех, кого приручили. Ден с восторгом смотрел вслед девушке. Вот эта актриса, Леху еще можно спасти, или уже все? Ну, пока она ему голову еще не отгрызла, шансы есть. Эт выдержал паузу, только вряд ли он будет в восторге от нашей помощи. И в конце еще работой напрягла, прикрой, защити, помоги. Ден радостно скалился, лежать в больнице было скучно, а тут дела пошли. Глава 23. Что такое три дня? Если считать, среда, четверг, пятница, то можно пережить. Если вы работаете в офисе, да впрочем неважно где, главное, если вы ждете выходных, эти дни тянутся заметно дольше. Стройкой, пятница, суббота, воскресенье, все значительно сложнее. Эти не тянутся, совсем, испытано разными способами. Они рвутся, обрыв и сразу понедельник. Бывают дни, за которые можно прожить всю жизнь, настолько они бесконечны, особенно если тянутся чередой, друг за другом. Три дня назад уехала к мужу Вася. Время, кажется, сразу остановилось. Три ночи с ней, и две без нее. Две ночи пережить было сложнее, чем те три. Какая-то неправильная математика. Но даже самое печальное, когда-нибудь заканчивается. Завтра домой. Ден вполне уверенно ходил, на костылях. Новости лениво, совсем нехотя, появлялись в жизни пожеванного солдата. Алексей Викторович доделал дела и уехал к маме доучиваться. Рассказал, что выдали документ о досрочно пройденной практике. Экстерном в экстриме. Стал больше походить на человека, а не ледяного дроида. А то, вначале, у холодильника с голосовым управлением, из квартиры Динас Земли, было больше эмоций. Если мы не будем есть, то умрем. Эд выступил в роли капитана Очевидность. Здесь нет Васиных вкусняшек, страдал Ден. Вкусняшки готовила не Вася, а тетя Маша, безжалостно резал по-живому Эд. Завтра все будет. Ден смирился, ладно, завтра значит завтра. Злата куда-то делась, осторожно подкинул новую тему Ден. Эд, не молчи, отсутствие в поле зрения противника может быть опасно, попробовал начать хайп Ден. Думаешь, сейчас пока никого нет рядом, она не возьмется снова за нас? Ден решил подбросить дровишек. Ладно, пошли к Светочке на перевязку, уболтал языкастый, опять на мне отрываться будет, мстительница мелкая. Ден понуро побрел на процедуры, опять не удалось пропустить, но он старался. Вечером заглянула Света, посмотреть на воспитуемого. Молчали. Будущая мама гладила ладонь Эда у себя на животе.